От восприятия до слепоты. Вы смотрите в микроскоп. Вы видите яркое размытое пятно. Вы настраиваете окуляр. Постепенно что-то оказывается в фокусе. Примем этот образ за модель или метафору того, как понимать основную проблему перцептивного сознания. Восприятие — это деятельность по наведению фокуса на мир. Многие производимые нами корректировки находятся ниже порога сознания или внимания. Большинство из них основаны на навыках и привычках, но при этом и на стиле. Я считаю само собой разумеющимся, впрочем, очевидным образом об этом можно спорить, что настоящее зрение или восприятие есть не просто вопрос паттернов, достигающий глаз и мозга оптической информации. Видение, как я предполагаю, это вид знания и оценки не только того, как что-то выглядит, но и того, что это такое. Я не сомневаюсь, что видение зависит от оптической информации, поступающей в глаза и мозг, но зависит оно не только от нее. Среди навыков и установок, на которые мы полагаемся при выполнении действий и корректировок, из которых состоит наше восприятие, есть сенсомоторные навыки, то есть общее понимание того, как наши движения производят и модулируют восприятие. Концептуальные техники, практические знания о том, как задействовать вещи, равно как интеллектуальные знания о том, что есть вещи. В разновидностях присутствия в 2012 году я предложил считать, что концепции сами, как и сенсомоторные навыки, являются навыками доступа. И, наконец, общие факты, а как я буду ее называть, наши аффективные ориентации. Мы не нейтральные наблюдатели, мы аффективно ориентированы по отношению к ситуациям и вещам. Некоторые вещи нас привлекают, поглощают, вызывают любопытство и желание, другие же отталкивают и провоцируют сопротивление. Любое развлечение, любая чувствительность — это реакция на что-то, что имеет значение. Любое распознавание требует неравнодушного отношения. Одна из ошибок, формирующих унаследованные нами способы мышления и восприятия, это идея о том, что восприятие, по сути, является вопросом суждения. Мы полагаем, что когда мы видим, сначала мы просто что-то замечаем, а потом уже подводим это что-то под понятие категории ценности — привлекательное, отвратительное и так далее. Именно в стремлении противостоять этой тенденции суждения многие мыслители принимают, о чем мы писали в главе 4, идею, что видеть значит изображать, где изображение мыслится по образцу фотографии, как регистрация или впечатление, не опосредованное суждение. Восприятие — это не суждение, но и не ментальная картина. Здесь я работаю с другой идеей. Все это концепции, навыки, установки, оценки лучше рассматривать как средства, с помощью которых мы получаем прямой доступ к окружающему нас миру. Они представляют собой те корректировки, из которых состоит восприятие. Именно наши соответствующие согласования и корректировки по этим измерениям, а возможно и по другим, как в случае с микроскопом, позволяют нам что-либо видеть. Они являются средством, с помощью которого мы наводим фокус. Дело не обстоит так, что сначала мы видим вещь или ситуацию, а затем классифицируем ее. Наше владение категориями — условие того, что вещь или ситуация сначала появляется как то, чем она является. Восприятие может быть в некоторых отношениях концептуальным, но это не значит, что оно является суждением. Оно не является предикативным актом. О нашем понимании следует думать как о технике, с помощью которой мы подбираем то, что есть, а не как о правилах категоризации того, что мы обнаруживаем ранее. Такова была основная мысль Гибсона в связи с аффордансами. Та возможность, которую объект дает, доступна человеку непосредственно в восприятии в не меньшей степени, чем, скажем, его форма или размер. И это означает, что никто не обязан анализировать акт восприятия аффордансов так, настаивали Фодор и Пелишин, как непосредственное восприятие объекта X плюс представление этого объекта X как аффорданса того или иного. Восприятие аффордансов, по Гибсону, не является разновидностью его видения как чего-то. Таким образом, оно является прямым и, в моем понимании, непредикативным. Итак, все эти корректировки, эти перцептивные операции нашего живого сознания относятся к уровню привычки. Или, выражаясь языком предыдущих глав, это первый порядок. Мы спонтанно и без усилий применяем эти навыки, техники, оценки, чтобы познавать мир, то есть пребывать в отношениях с окружающим нас миром. Но иногда привычка нас подводит. Порой нам не хватает категорий, навыков, фоновых способностей, эффективных ориентаций, чтобы понять смысл или даже различить, выделить или уделить внимание тому, с чем мы сталкиваемся. Иногда мир сопротивляется навешиванию ярлыков и осмыслению. Хорошим примером может служить опыт незнакомой речи или странного письма. В этих случаях мы не встречаем никаких аффордансов. В какой-то мере мы испытываем этот опыт, когда приезжаем в новое место или попадаем в нестандартную ситуацию. Когда это случается, нас отбрасывает назад, к самим себе, и нам необходимо сделать усилия, чтобы понять, где мы находимся, что происходит, что имеет значение. Мы должны прилагать усилия, чтобы навести фокус на мир. Это и есть эстетические трудности или эстетическая слепота. Эстетическая работа на самом базовом уровне, ее задача и содержание — это сложная переориентация самого себя, если заимствовать метафору Гуссерля, чтобы мочь знать и видеть. Или же можно сказать словами Витгенштейна «достижение ясной репрезентации». Я вернусь к Гуссерлю и Витгенштейну в главе 10. Эстетика дает имя трудному движению от видения к видению иначе, или от невидения к видению, или от отсутствия смысла к смыслу. Если рассуждать таким образом, то эстетическая слепота — это не столько поломка или нарушение обычных перцептивных корректировок и знаний первого порядка, сколько их модальность или момент. К этой теме мы еще вернемся в главе 11. Призыв трудиться, чтобы навести фокус на мир — это постоянно присутствующая живая возможность, которая сама по себе не является странной. Обычные, спонтанные, перцептивные корректировки, в которых заключается владение миром и более сложные задачи их эстетического аналога, оказываются переплетены.